Глава 61. Барбара увидела кукушку почти возле самых мусорных баков. Он перешел на шаг и как раз проходил мимо дома Сьюзи. Увидев домработницу Амелии, сгибающуюся под тяжестью мешка с мусором, кукушка удивленно нахмурился. «Вы окей?» — крикнул он. Для усиления эффекта Барбара еще больше склонилась на сторону и энергично покивала, демонстрируя собственную несгибаемость. Она поудобнее перехватила мешок, сделала еще несколько шагов к бакам, но сдалась и все-таки поставила его на землю прямо посреди дороги, загородив кукушке проход. «Почему вы вернулись? Что-нибудь забыли?» — заботливо спросила она. «Курить!» — сказал он и жестами изобразил сигарету. «Помощь?» «По крайней мере, у него есть какие-то манеры», — подумала Барбара и рассыпалась в благодарностях. Кукушка поднял мешок и подтащил его к мусорным бакам на краю дороги. «Селур!» — заметил он и потер руку, как будто ее свело судорогой. Примечание. «Селур» в переводе с французского «тяжелый». Конец примечания. Барбара едва не ответила ему на беглом французском. В конце концов, она очень долго жила в Ментане, но в последний момент каким-то чудом сдержалась. Нужно было придерживаться роли. «Как мило с вашей стороны, Франсуа!» — отчетливо произнесла она, как будто разговаривая с ребенком. «Слава богу, что я на вас наткнулась!» Она бросила быстрый взгляд на окна спальни. Скорее всего, Том, Эльза и Харалд в панике мечутся по комнате, стараясь спрятать все следы своего присутствия. Барбара перевела взгляд вниз и кивнула на сапоги кукушки. «Но я не впущу вас в дом в этой обуви. На них килограмм грязи, не меньше». На счастье Ми-6 кукушка был вынужден притворяться, что плохо понимает английский. «Что, пожалуйста?» — переспросил он. «Не понимаю». Барбара повторила все еще раз, простыми словами и медленнее, выиграв еще несколько драгоценных секунд. Она не позволит заляпанным сапогам топтать чистые полы дома миссис Левин. «Идемте со мной», — наконец сказала она и обезоруживающе улыбнулась. Ее обаяние подействовало безотказно, как и тогда с администратором в отеле Гелеспи. Барбара взяла кукушку за руку и повела его к дому. Они подошли к распахнутой задней двери, и Барбара еще раз показала на сапоги. «Ваши сигареты на столе, не так ли, дорогой мой?» Кукушка показал на пачку Lucky Strike, которые действительно лежали на столе, наполовину скрытые сахарницей и мельницей для перца. «Я сейчас их вам дам», — сказала она и протиснулась мимо кукушки в кухню. «И вам не надо будет входить». «И зажигалка», — сказал он. «Нужна моя зажигалка». Барбара передала ему сигареты и спросила, где найти зажигалку. «Моя комната», — сказал кукушка, — «но я могу взять». «Нет-нет-нет, оставайтесь здесь, мой дорогой», — прощебетала Барбара и бросилась вверх по лестнице. На втором этаже было тихо, как в гробу. Она зашла в спальню кукушки, нашла на комоде золотую зажигалку, положила ее в карман халата и вернулась в кухню. «Вуаля!» — торжествующе заявила она, как будто это было единственное французское слово, которое она знала. Примечание. «Вуаля» в переводе французского «вот». Конец примечания. Она вручила зажигалку кукушке и улыбнулась. «Теперь возвращайтесь к миссис Левин, а то она будет беспокоиться, куда вы подевались. А на случай, если мы с вами больше не увидимся, было очень приятно познакомиться. Приятных вам выходных и приятной поездки в Париж».